и подставляла ему губы, вымазанные малиновым соком. Однако все это требовало денег. Ольга знала, что долго удержать Кульчицкого возле себя ей будет трудно. Рано или поздно он узнает, что ей уже далеко за 40. Не так уж и много, конечно, тем более, что выглядит она намного моложе, особенно при вечернем освещении. Но ему-то все равно намного меньше, чем ей, 13 лет разницы. Если, не дай бог, он увидит ляльку, а ляльке 25, то все, конечно, прекрасно поймет. Или эта сволочь Ева рано или поздно скажет ему, сколько ей лет. Господи, как они ей надоели, эти Венцковские! Если бы можно было отправить их к чертовой матери, она бы, не задумываясь, сделала это. Сделала бы, потому что на самом деле это они отравили ей жизнь. Ее муж, например, — это ничтожество. Он интересовался только своими паршивыми картинами. Сколько раз она говорила себе, что разведется с ним? Сколько раз, заводя очередной роман, она собиралась бросить его, потому что он ей мешал. Но мысль о наследстве останавливала ее. Что она получит, если уйдет? Ну, добьется она раздела квартиры и получит однокомнатную в каком-нибудь новом доме. И все. Больше делить нечего. Все остальное принадлежит ему и его дочкам. И что уже совсем смешно, ляльке в том числе. Только подумать, лялька, ее собственная дочь, получит часть наследства, если Ольга разведется с ним. А она, Ольга, которая столько выстрадала, живя с ним, не получит ничего. И прощай, мраморный камин, прощай, антикварная мебель, прощай, зеркало венецианского стекла, которое ее чуть-чуть худило, и в котором она так любила рассматривать свое отражение. Прощай, огромная квартира в центре, и, главное, прощай мечты. Но нет, не дождется ни он, ни его дочурка Ева. Это сволочь, которая следит за ней и подслушивает ее телефонные разговоры. Ничего, она потерпит. Она потерпит, потому что время-то идет. Вот ему уже 65, у него слабые легкие. Ах, Лев Адамович так плохо себя чувствует после последней поездки в Ленинград. Он совсем не бережет себя. В 69 его положили на обследование с подозрением на рак. Но тогда, к сожалению, все обошлось. 74, 76, 79, а он все живет, живет и живет. А какая у него память? Один раз она перевесила две небольшие акварели Иона в другую комнату, чтобы посмотреть, заметит ли он их отсутствие. Этими акварелями очень интересовалась ее приятельница. А ей, Ольге, как раз тогда позарез были нужны деньги, чтобы съездить на юг со своим очередным любовником, на которого она возлагала некоторые надежды. Сняв акварели, она перевесила другие картины так, чтобы ничего не было заметно. В тот же вечер за обедом в столовой Лев Адамович, оторвавшись от тарелки с супом и, глядя в пространство, раздельно сказал: «Иона вернуть на место сегодня же!» И с шумом втянул с ложки горячий суп. Что было делать? Откуда было брать деньги? Пойти работать? Но она ничего не умела, даже печатать на машинке. Да и не могла она себе представить, что ей придется вставать ни свет ни заря, надевать какое-нибудь скучное платье и идти в какую-нибудь скучную контору, просиживая с утра до вечера в обществе каких-нибудь кошелок,